Глава 26. Возвращающая к вопросу. Всякая ли жизнь стоит того, чтобы ее прожить? Таня очнулась под шум приглушенных ударов и звук голосов, вспомнила встречу с браконьером и побоялась сходу открыть глаза. Органы чувств и без зрения сообщали ей много об окружающем. Она находилась в душном помещении, пропахшем техническим маслом и запахом каких-то грызунов. Кто-то перекидывал мешки на гулкий металлический пол и, судя по тонкой струйке свежего ветерка, доносящегося до Тани, кидал их с улицы. Звуки волочения длинного предмета по полу и грохот захлопнувшегося тяжелого металлического люка. Пол под животом Тани содрогнулся от этого грохота, и она открыла глаза. Взор ее уперся в нагромождение ящиков у стены. Справа, между боком Тани и стеной, были навалены мешки и коробки. Слева также наличествовала свалка самых разных вещей. Мешки тошнотворно пахли кровью животных и какой-то химией. Пол, высокий потолок и стены были металлическими. Стараясь не производить шума, Таня развернулась в темном углу, в котором лежала, чтобы посмотреть в ту сторону, откуда прежде доносился ветерок, холодивший хвост. При ее движении звякнула цепь. Это была цепь, надетая на Таню. Она соединяла ее ошейник с кольцом в стене. Такой была благодарность спасенного человека. «Ты, гнилой шурх, не сказал мне о четвертом капкане!» — завопил голос знакомой Тани по встрече у реки. «Я говорил, что поставил четвертый, но ты так окосел от радости, увидев полные ловушки, что позабыл, сколько всего их было установлено. Или признай уже, что ты просто не умеешь считать до четырех», — проворчал в ответ сиплый низкий голос. Воздух душного захламленного помещения вспорола серия отборного мата. Разговаривающих не было видно за горой ящиков и высокими шкафами. Перед носом Тани проскрежетал по полу антиграф, который пинком сдвинули к стенке. Рядом плюхнулись мешки, от которых отчетливо пахло мертвыми выдрами. «Нам обломилось три роскошных шкуры», — выдал отругавшись первый голос. «Но из-за них я чуть не погиб в этом чертовом заповеднике. Ненавижу эту мерзкую живую природу. Чего богатеи фанатеют от натуральных шкур? Как по мне, искусственный мех куда теплее и практичнее. Да и синтетическая еда гораздо вкуснее настоящей. Я разок заказал себе котлету из натурального мяса в баре. Так потом еле отплевался, такая оказалась гадость. Больше никогда не беру натуральное, даже если деньги есть». «Искусственный мех и мясо дорого не продашь», — просипел второй браконьер. «Так что радуйся подаркам от живой природы. Если волнения и погромы в этом мире продлятся год-другой, то мы с тобой сами богатеями станем. В этом заповеднике живых шкур бегает не переловить и мясо натурального не переморозить». «Сколько мы уже всего добыли?» — алчно причмокивая губами, спросил Танин знакомец. «Три десятка волчьих шкур, пару с местных медведей, дюжину оленьих туш, ну и шкуры с них же. Олениной забиты две морозильных камеры». По стенке дальнего от Тани шкафа стукнули, видно, эти шкафы и являлись холодильниками. «Хорошо, завтра еще оленей с воздуха набьем». «Нет, стартуем прямо сейчас, иначе сгноим шкуры. Химия консервирует их не больше, чем на 5 суток. Отдадим мех в обработку, скинем мясо перекупщикам и вернемся за новой партией товара». «Цаст, сволочь, много брать стал за выделку меха», — зло прошипел первый браконьер. «Так мы не единственные, кто в Маэль за легкой поживой сейчас рванул, а большой спрос рождает высокие цены», — хмыкнул второй. «Ничего, нам тоже навара хватит. Количеством доберем. Почистим этот заповедничек как следует». Мужчины захохотали, похлопывая себя ладонями по ногам. До Тани донеслось бульканье жидкости, переливаемой из бутылей прямо в рот. Подельники обмывали свой успех. «Так чё ты про ту рыжую тварь болтал? Собака, говоришь?» — спросил сиплый, вволю набулькавшись. «Ага, умная зараза. Сумку мне с антиграва притащила. Если б не она, то застрял бы я у той реки». «На кой нам собака? Вышвырни ее обратно. За собачью шкуру и одного кредита не дадут. так что руки лень марать снимать ее. За шкуру не дадут, а за живую псину много кредитов отвесит. Породистая она, понял? Такие собачки могут ого-го сколько стоить, уж я-то знаю. Мой отец у Дейкомба в собачьем питомнике работал, — важно сообщил похититель Тани. И дрессированная она, команды знает, сразу мои слова поняла. И ошейник на ней красивый, с блестяшками. На бродячего пса такой не нацепят. Команды, ошейник. Если не продашь ее сразу, а эта тварь много жрать будет, выкину ее из шлюза, пусть космическая пыль блестяшками любуется. Презрительно сплюнул второй браконьер и показался из-за морозильных камер. Он имел вид завзятого пропойцы. Некогда могучее и высокое тело начинало откровенно сдавать, потеряв много веса, покрывшись морщинами и ссутулившись. Водянистые выпученные глаза были исчерчены красными зигзагами лопнувших сосудов. Огромные жилистые руки мужчины мелко тряслись, на голове красовались жидкие патлы сальных волос, а шагал он, прихрамывая и опираясь на трость. От браконьера сильно разило перегаром, перекрывавшим запах только что выпитого спиртного, и Таня могла уверенно предсказать, каким этот человек будет через пару-тройку лет, если не перестанет заливать за воротник. Он превратится в иссохшую, сгорбленную развалину, не способную заниматься даже мерзким делом браконьерства. Эта жалкая фигура присела перед Таней на корточке, рассматривая ее с выражением несомненного своего превосходства над бессловесной животиной, и ткнула в Танин бок пошарпанной тростью. «Эй, не сдохла пока?» «Не видишь, что ли, как глаза в полутьме горят?» фыркнул спасенный Таней мужчина, появившийся за спиной своего дружка. «Эта псина не сдохнет, она нам кучу кредитов принесет, да, красавица? Бирс, глянь-ка на системнике, что это за порода, а то я уж не помню их все». Бирс поворчал, но вытащил из заднего кармана штанов небольшой планшет и развернул над ним виртуальный экран. Навел экран на сумрачно молчащую неподвижную Таню и сделал снимок. Прибор тихо засвистел, и по экрану побежали строчки и лента небольших снимков, похожих на Таню собак. «Ого! Смотри, за сколько кредитов таких сук продают!» — заорал тот, что поймал Таню. «Я говорил тебе, что дорогая эта тварь, говорил?» «Да, с этой псиной ты не промахнулся», — вынужденно согласился сиплый пьяница. Он с новым интересом осмотрел Таню и милостиво изрек: «Живи пока. Может, и удастся тебя какому-нибудь богатому идиоту сбагрить». «Слушай, Болтер, здесь она может шкуры погрызть и припасы наши изгадить. Надо ее куда-то подальше отселить». Танин-похититель задумчиво пожевал толстые губы, осматриваясь в захламленном, тускло освещенном тесном помещении. По итогам долгих раздумий он озвучил очевидное. «В трюме свободного места нет». «Можешь, в каюту свою ее возьмешь», — хохотнул Бирс. «Больно надо», — скривился Болтер. «Терпеть не могу всяких живых тварей. Мне шурхов с лихвой хватает. В тамбуре при входе ее приткнем». «Неудобно, под ноги лезть будет. В клетку бы ее посадить, тогда и в тамбуре можно. Где-то у нас валялась старая клетка. Помнишь, мы живого волка как-то под заказ ловили для звериных боев?» «Точно, была клетка». Типчики перерыли пол трюмы и вытащили клетуху размером 2 на 2 метра и высотой чуть более метра. Высокий пропойца вооружился железной палкой, демонстративно показал ее Тане, чтоб не рыпалась, и ухватился за цепь, снятую с кольца в стене. Пузатый Болтер поволок клетку в дверь, ведущую в жилые помещения небольшого корабля, и вскоре Таню заперли в этой сварной металлической клетке, пристроив в углу напротив входного люка. Вскоре над люком загорелась красная сигнальная надпись. Весь корабль затрясся, как в лихорадке. Низкий гул известил о включении двигателей. Неприятные ощущения от перегрузки, несколько мгновений невесомости, и Таня поняла, что покинула Мирмаэль, направляясь неизвестно куда, с двумя весьма сомнительными личностями. Жизнь Тани превратилась в череду совершенно одинаковых и беспросветных дней. Из клетки ее не выпускали. Пол в клетке раз в день чистил робот-уборщик, имеющий вид небольшого, круглого и плоского пылесоса на колесиках. Это чудо технической мысли при столкновении с клеткой становилось на ребро, проскальзывало между прутьев и начинало с урчанием поглощать все, что находилось в клетке, пока Таня перебегала из угла в угол, утаскивая с собой глубокую миску с драгоценным запасом воды. Затем робот прежним манером покидал клетку и отправлялся наводить порядок на остальной территории корабля, действуя каждый раз совершенно одинаково, по однажды заданному ему алгоритму. Бирс и Болтер внимания на Таню не обращали вовсе, будучи заняты своими делами. Первые три дня после отбытия Смаэль они беспробудно пили, доверив полет корабля системе автоматической навигации. А на четвертый день вынужденно оставили бутыли со спиртным, поскольку система сообщила о скором приближении к месту назначения. Для Тани четвертый день отличился от трех первых тем, что в этот день ее опустевшую миску наполнили свежей водой и не забыли покормить. Угрюмый, страдающий от похмелья Болтер молча швырнул ей под лапы кусок непонятной субстанции странного розового цвета. Вчера Таня весь день мучилась от жажды, пока пьяницы-браконьеры сидели в кубрике, трепали языками, ведя философские разговоры о жизни и игнорируя ее отчаянный лай. Поэтому первым делом она взахлёб напилась воды. Муки голода вынудили ее проживать и проглотить розовое нечто, опознанное нюхом как стопроцентно синтетический продукт. Собачье чутье прозрачно намекало, что это употреблять в пищу не стоит. Но голод не тетка. И Таня съела все, что выдали. К ее удивлению, ей не стало плохо. Только ощущения в животе долго были неприятными. Будто тяжелыми камнями желудок набили. Но сильный собачий организм переварил и синтетику, что давало небольшой шанс на выживание в новых суровых реалиях. Однако нужен ли ей этот шанс? Вопрос «всякая ли жизнь стоит того, чтобы ее прожить?» вновь встал перед Таней в полный рост, требуя ясного ответа. Осуществившаяся мечта о встрече с людьми превратилась в кошмар. Таня теперь не то что надеялась доказать свою разумность. Она панически боялась, что о ее разумности случайно прознают. Два типа, в руках которых оказалась Таня, постарались бы по максимуму использовать в своих целях такой уникальный объект, как разумная собака. И ее наверняка ждала бы участь ярмарочного уродца, потешающего невзыскательную публику. Хорошо, если бы ее просто заставляли показывать балаганные фокусы, как дрессированную собачку, умеющую считать и понимающую речь людей. А могли бы и что похуже придумать. При этом Таня не хотела задумываться, какими методами ее уговорили бы на сотрудничество. Знакомство с Хасом Набаром создало ей представление о приемах негодяев. Оставалась слабая надежда на то, что ее купят более приличные люди. Но из болтовни браконьеров, что она слышала все эти дни, Таня достаточно узнала о жизни во Вселенной, чтобы осознавать призрачность своих надежд. Существовали миры светлые и темные, которые практически никак не пересекались между собой. И маргинальные личности вроде Бирса и Болтера точно не повезут ее в светлый мир. Собственно, Таня так поняла, что их просто не пропустили бы к светлому миру защитные системы, установленные всекосмической полицией. А вот в темных мирах никакой полиции и в помине не было. Темные миры были населены миллионами таких же Бирсов и Болтеров, миллионами тех, кто еще хуже Бирса и Болтера. Из пьяных речей браконьеров Таня узнала о существовании в темных мирах рабства и торговли людьми, о процветающем там насилии всех видов, о преступных синдикатах, заправляющих на таких планетах, о том, что в таких мирах невооружен, равнозначно ограблен и убит, а одинокая женщина на улице означает изнасилованная и растерзанная целой толпой. Браконьеры трепались о том, как разживутся деньгами Смаэлевского заповедника и купят себе на невольничьем рынке хозяйку корабля. Слово «хозяйка» произносилось с гоготом и под звон стаканов, сопровождаясь обсуждением желаемой внешности этой хозяйки. Бирс мечтал прикупить для них двоих молоденькую и свеженькую девочку, а Болтер нравоучительно толковал, что молоденькие все хлипкие и нервные, лучше купить постарше и формами посолиднее. Бирс возражал, что пышнотелые дорого стоят, на них большой спрос у всех космических странников, А самые дешевые рабыни — худосочные и болезненные. Но с них толка мало. Таню тошнило от мысли, что мерзавцы впрямь накопят денег для такой покупки, и она желала растерзать их голыми клыками. Впервые она не мечтала о том, чтобы вернуться в человеческое тело. Если попала в руки нелюдей, то лучше уж быть собакой. Глупой, неразумной собакой. На пятый день протрезвевшие и оттого злые браконьеры взяли управление кораблем в собственные руки и посадили его на космодром планеты, шедший первым пунктом в их планах. Пропоиц мучил страшный сушняк и головные боли, которые они глушили зельями и таблетками, матюгаясь, шатаясь по кораблю со стаканами воды в руках и собираясь идти по делам. Очередной стакан воды Болтер выплеснул в миску Тани со словами: «К чертям собачьим эту воду, никакого толка с нее нет. Провернем делишки, пиво выпьем, вот то дело будет». О еде мужчины и слышать не могли, соответственно, и Таню накормить не подумали. Они протопали в трюм, взяли несколько мешков с разными шкурами и растворились в тумане за входным люком. Люк захлопнулся, и Таня осталась в беспросветной мгле. Либо неправду говорили в земных фильмах, что собаки отлично видят в темноте, либо у меня порода незоркая, вздохнула Таня, укладываясь на пол клетки. Она могла стоять в ней в полный рост, но уши при этом касались потолка, и возможностей поразмяться клетка предоставляла немного. В лесу никогда не было настолько темно. Там всегда светила луна, серебрилась вода реки, и я не была такой слепой. Как ужасно, когда твоей жизнью полностью распоряжаются другие. Когда ты ничего, абсолютно ничего не можешь сделать сама. Захотели — накормили. Не захотели — сдохнешь с голода, и всем плевать. Страшно представить, что испытывают люди, оказавшиеся в таком же положении в человеческом теле, люди, о разумности которых знают и сознательно уничтожают в них волю и свободу мысли. Невольничьи рынки — это самый отвратительный и подлый способ убить в человеке все человеческое. Нет ничего хуже, чем лишиться свободы, лишиться возможности что-то делать, чему-то учиться, самостоятельно устраивать свою жизнь и что-то менять в ней. В темноте отчетливо слышалось шуршание мелких грызунов, которых частенько на все лады ругали браконьеры. Это были шурхи, способные не только электрическую проводку изгрызть, но, по словам Болтера, даже металлические детали конструкции корабля начисто сживать. Таня сильно сомневалась в последнем, поскольку на ее клетку зверьки еще ни разу не покушались. А так было бы здорово, если бы какой-нибудь шурх перегрыз прутья и подарил бы Тане шанс на побег. Пусть в темном мире, но то была бы свобода. Бирс с Болтером вернулись спустя несколько часов. Вначале Таня слышала, как они бренчали люком, ведущим снаружи напрямую в трюм. Потом ходили по трюму, таская мешки и переговариваясь с человеком, который остался на улице, и пересчитывал сдаваемые ему шкуры зверей. Затем звякнул люк, ведущий в жилую часть корабля, и в глаза Тани ударил дневной свет, успевший сменить утренний туман. В тамбур вошли трое. Запах одного человека был незнаком. «Вот, Саст, глянь, какая красотка! Возьмешь себе? Недорого отдадим!» — пообещал Бирс своему спутнику, встав возле клетки и ткнув в Таню тростью, чтобы пошевелилась, встала и показала себя во всей красе. «На кой мне собака?» — равнодушно спросил мужчина в добротной чистой одежде, брезгливо отворачивая нос от перегара, которым дыхнул ему в лицо Бирс. «За выделку шкур плати». «Так собаку и возьми в счет оплаты, она много стоит», — заюлил Бирс, а Болтер принялся расписывать, какая дорогая порода длинношерстные колхи и что такие собачки охраняют дворцы богатеев. Названный Цастом захохотал им в лицо. «Какие дворцы? Совсем ополоумели? Эта собака в светлых мирах может кучу кредитов стоить. И то, если документы на нее имеются, и в этих документах все чисто. А у нас это просто дармоедка ненужная. Вот пса-охранника или бойцового пса, чтобы на ринге его выставлять, я бы взял. А это мне на кой? Короче, если не заплатите за шкуры, сколько уговорено, то я себе четвертую часть меха в счет оплаты возьму», — «Четвертую часть?» — взвыли браконьеры. Плюнув на Таню и вновь бросив ее в темноте и в одиночестве пустого корабля, они побежали вслед за Скорняком. Примечание. Скорняк. Специалист по выделке шкур на мех. Они отсутствовали двое суток. Вода у Тани кончилась. Она дошла до такой степени тоски и отчаяния, что со скуки и голода взялась ловить шурхов. Тихо-тихо сидела она в своей клетке, не шевелясь часами напролет, пока один из зверьков не решался исследовать новые просторы за прутьями решетки. В этот момент Таня делала рывок вперед и к исходу первых суток одиночного заточения исхитрилась поймать одного шурха. Голод немного унялся, но на второй день жажда после съеденного целиком грызуна стала настолько невыносимой, что Таня готова была выть и биться в своей клетке, если бы в результате получила хоть глоток воды. «Всякая ли жизнь стоит того, чтобы ее прожить?» — спрашивала себя Таня и начинала надеяться, что случится то, о чем предупреждал Набар. «Она сойдет с ума, а бесполезный для тела сумасшедший разум будет отторгнут телом и облегченно воспарит к небесам». В питомнике Набара несколько девушек так погибло, не дотянув до выставки. И маг крепко тогда ругался и наведывался на землю за новыми жертвами. А в питомнике собак кормили и поили исправно, выгуливать выводили, не держали сутки напролет в малюсенькой клетке. Так что у меня есть все шансы отдать Богу душу. Поскорее бы. Мучилась Таня, страдая от жажды и голода, бродя по кругу в своей конуре, чтобы не страдать еще и от спазма в затекших мышцах. Как в полусне она регулярно делала зарядку и вычищала свою шкурку, заставляя себя делать то немногое, что еще могла делать, сохраняя в себе хоть что-то человеческое в ожидании скорой смерти. Вернувшиеся хозяева вместо воды и еды наградили ее ударами палки сквозь прутья решетки. Им не удалось найти ни одного торговца, ни одного спекулянта и мошенника, который увидел бы резон приобретать породистую собаку не боевой породы, да еще и слабую сучку в придачу. Только на следующее утро, когда Таня лежала безжизненно и вывалив распухший, пересохший язык, Болтер проворчал. «Тут все идиоты дальше своего носа не видят. В других мирах ее продадим». После чего налил измученной собаке воды и выдал ей кусок синтетического мяса.